над горой пронесся легкий ветерок, и вместе с ним явился Хрюша в рубашке и шортах. Он с трудом пробирался по зарослям, и вечернее солнце полыхало в его очках. Он нес под мышкой рог. Ральф крикнул: «Хрюша, у тебя спичек нет?» Вопрос подхватили, и эхо зашлось от крика. Хрюша покачал головой и подошел к костру. «Ого! Постарались! Ничего себе кучка!» И вдруг Джек догадался. «Хрюшины очки! Это же зажигательные стекла!» Хрюша не успел отпрянуть. Его обступили. «Ой, пустите!» — взвизгнул он в ужасе, когда Джек сдернул с него очки. «Слышь-ка, отдай! Мне же ничего не видать! Ой, рог разобьете!» Ральф оттеснил его локтем и встал на коленки возле костра. «Отойдите! Свет заслоняете!» Все стали толкаться и лезть к Ральфу с советами. Ральф двигал стекла и так, и сяк, пока густой белый отпечаток закатного солнца не лег на рыхлое дерево. Почти тотчас вверх потянулась тонкая дымная струйка, и он закашлялся. Джек тоже встал на коленки, легонько подул на дымок, и он сломался, отклонился, утолщился, показал язычок пламени. Пламя, сперва едва видное на ярком свету, захватило первый сучок, налилось цветом, разбежалось, прыгнуло на ветку побольше, и та занялась с громким треском. Пламя взметнулось вверх, и мальчики восторженно ахнули. «Мои очки!» — изнемогал Хрюша. «Отдайте мои очки!» Ральф встал, отошел от костра и сунул очки в беспомощно шарившую Хрюшину руку. Тот уже едва слышно лепетал. «Все расплывается, аж руку не видать!» Кое-кто пустился в пляс. Валежник был такой сухой и трухлявый, что большие сучья сдавались неистово желтым космом огня. Те взвивались вверх, и там, в 20-футовой высоте, бились рыжей гривой. Жар обжигал, ветер потоком отвивал в сторону искры, и белой пылью осыпались стволы. Ральф крикнул: «Еще дров! Все за дровами!» В запуски с огнем, чтобы не успел, не погас, мальчики бросились за валежником. Пусть бы чистая пелена пламени плыла сейчас над горой, а дальше они не загадывали. Даже самые маленькие, если не отвлекались фруктами, несли щепочки и подбрасывали в огонь. Воздух дрожал, волновался, и теперь уже ясно различались наветренные и подветренные стороны. С одной стороны было прохладно, а в другую костер бешено махал жарким крылом, в секунду пружинкой завивая волосы у тех, кто зазевался. Попадая в прохладную струю, мальчики жадно подставляли ей потные лица, но, насладясь свежестью, тотчас чувствовали изнеможение и валились в тень возле разбросанных скал. Пламя быстро убывало, потом, осыпая тихие вздохи, костер сел, и только огненный куст взметнулся вверх, изогнулся и заструился ветвями по ветру. Все дышали тяжко, как псы.